Сенсорные системы, органы чувств. Часть первая. Общая характеристика, классификация, а также орган зрения, светопреломляющий аппарат глаза. Под сенсорной системой понимают совокупность органов и структур, обеспечивающих восприятие различных раздражителей, действующих на организм, преобразование и кодирование внешней энергии в нервный импульс, передачу по нервным путям в подкорковые и корковые центры, где происходит анализ поступившей информации и формирование субъективных ощущений. Сенсорная система – это анализаторы внешней и внутренней среды, которые обеспечивают адаптацию организма к конкретным условиям. В каждом анализаторе различают три части – периферическую, промежуточную и центральную. Периферическая часть представлена органами, в которых находятся специализированные рецепторные клетки. Рецепторные клетки периферического отдела анализаторов являются составной частью органов чувств, например, глаз, ухо, а также органов, выполняющих в основном несенсорные функции, такие как нос, язык. Промежуточная проводниковая часть сенсорной системы представляет собой цепь вставочных нейронов, по которым нервный импульс с рецепторных клеток передается к корковым центрам. На этом пути могут быть промежуточные подкорковые центры, где происходит обработка афферентной информации и переключение ее на эфферентные центры. Центральная часть сенсорной системы представлена участками коры больших полушарий. В центре осуществляется анализ поступившей информации, формирование субъективных ощущений. Классификация органов чувств. В зависимости от строения и функции рецепторной части, органы чувств делятся на три типа. К первому типу относятся органы чувств, у которых рецептором являются специализированные нейросенсорные клетки, преобразующие внешнюю энергию в нервный импульс. К таким первичным органам чувств относятся орган зрения и орган обоняния. Ко второму типу относятся органы чувств, у которых рецептором являются не нервные, а эпителиальные клетки. От них преобразованное раздражение передается дендритам чувствительных нейронов, которые воспринимают возбуждение сенсоэпителиальных клеток и порождают нервный импульс. К таким вторично чувствующим органам относятся орган слуха, равновесия, вкуса. К третьему типу с невыраженной анатомической органной формой относятся проприоцептивная, то есть скелетно-мышечная, кожная и висцеральная сенсорные системы. Периферические отделы в них представлены различными инкапсулированными и неинкапсулированными нервными рецепторами. Зрительная сенсорная система – орган зрения. Глаз – орган зрения, представляющий собой периферическую часть зрительного анализатора, в котором рецепторную функцию выполняют нейроны сетчатой оболочки. Глаз развивается из различных эмбриональных зачатков. Сетчатка и зрительный нерв формируются из нервной трубки путем образования так называемых глазных пузырьков, сохраняющих связь с эмбриональным мозгом при помощи глазных стебельков. Передняя часть глазного пузырька впячивается внутрь его полости, благодаря чему он приобретает форму двухстенного глазного бокала. Часть эктодермы, расположенная напротив отверстия глазного бокала, утолщается, инвагинирует и отшнуровывается от кожной эктодермы, давая начало зачатку хрусталика. Из окружающей глазной бокал мезенхимы формируется сосудистая оболочка и склера. В передней части глаза склера переходит в прозрачную роговицу. Сосуды и мезенхима, проникающие на ранних стадиях развития внутрь глазного бокала, совместно с эмбриональной сетчаткой, принимают участие в образовании стекловидного тела и радужки. Мышца радужки, суживающая зрачок, развивается из краевого утолщения наружного и внутреннего листков глазного бокала, а мышца, расширяющая зрачок, из наружного листка. Таким образом, обе мышцы радужки по своему происхождению являются нейральными. Глазное яблоко состоит из трех оболочек – фиброзной, сосудистой и сетчатой. Наружная фиброзная оболочка глазного яблока, к которой прикрепляются наружные мышцы глаза, обеспечивает защитную функцию. В ней различают передний прозрачный отдел – роговицу и задний непрозрачный отдел – склеру. Средняя сосудистая оболочка выполняет основную роль в обменных процессах. Она имеет три части – часть радужки, часть целлярного тела и, собственно, сосудистую – хороидую. Внутренняя чувствительная оболочка глаза – сетчатка, сенсорно-рецепторная часть зрительного анализатора, в которой происходят под действием света фотохимические превращения зрительных пигментов, изменение биоэлектрической активности нейронов и передача информации в подкорковые и корковые зрительные центры. Оболочки глаза и их производные формируют три функциональных аппарата – светопреломляющий или диоптрический, аккомодационный и рецепторный аппараты. Наружная фиброзная оболочка склера образована плотной оформленной волокнистой соединительной тканью, содержащей пучки коллагеновых волокон, между которыми находятся уплощенной формы фибробласты и отдельные эластические волокна. Пучки коллагеновых волокон, истончаясь, переходят в собственное вещество роговицы. Светопреломляющий диоптрический аппарат глаза включает роговицу, хрусталик, стекловидное тело, а также жидкости передней и задней камер глаза. Роговица занимает 1/16 площади фиброзной оболочки глаза и, выполняя защитную функцию, отличается высокой оптической гомогенностью, пропускает и преломляет световые лучи. Пластинки коллагеновых фибрил, из которых состоит основная часть роговицы, имеют правильное расположение, одинаковый показатель преломления с нервными ветвями и межуточной субстанцией, что вместе с химическим составом определяет ее прозрачность. В роговице микроскопически выделяют 5 слоев. Передний многослойный плоский нероговевающий эпителий, переднюю пограничную мембрану, бауменовую оболочку, собственное вещество роговицы, заднюю пограничную эластическую мембрану, десцеметовую оболочку и задний эпителий. Поверхность роговицы увлажнена секретом слезных и конъюнктивальных желез. Эпителий роговицы отличается высокой регенерационной способностью. Под эпителием роговицы расположена передняя пограничная мембрана, бауменовая оболочка. Она представляет собой модифицированную геленизированную часть стромы и имеет тот же состав, что и собственное вещество роговицы. Граница между бауменовой оболочкой и эпителием хорошо выражена, а слияние бауменовой оболочки со стромой происходит незаметно. Собственное вещество роговицы, строма, состоит из гомогенных тонких соединительно-тканных пластинок, взаимопересекающихся под углом, но правильно чередующихся и расположенных параллельно поверхности роговицы. В пластинках и между ними располагаются трощатые плоские клетки, являющиеся разновидностью фибробластов. Пластинки состоят из параллельно расположенных пучков коллагеновых фибрил. Клетки и фибрилы погружены в аморфное вещество, богатое гликозаминогликанами, которое обеспечивает прозрачность собственного вещества роговицы. В области радужно-роговичного угла оно продолжается в непрозрачную оболочку глаза – склеру. Собственное вещество роговицы не имеет кровеносных сосудов. Задняя пограничная пластинка – десцеметовая оболочка – представлена коллагеновыми волокнами, погруженными в аморфное вещество. Это стекловидная, сильно преломляющая свет мембрана. Она состоит из двух слоев – наружного эластического, внутреннего кутикулярного и является производным клеток заднего эпителия роговицы. Характерными особенностями десцеметовой оболочки является прочность, резистентность химическим агентам. У лимба десцеметовая оболочка, истончаясь, переходит в трабекулы склеры. Эндотелий роговицы или задний эпителий состоит из одного слоя плоских полигональных клеток. Он защищает строму роговицы от воздействия влаги передней камеры глаза. На периферии эндотелий переходит непосредственно на волокна трабекулярной сети, образуя наружный покров каждого трабекулярного волокна. В регуляции водного обмена играют роль буменова и десцеметова оболочки, а процессы обмена в роговице обеспечиваются диффузией питательных веществ из передней камеры глаза за счет краевой петлистой сети роговицы. Роговица отличается высокой чувствительностью, что объясняется наличием в ней нервных окончаний. Хрусталик – это прозрачная, двояко выпуклая линза, форма которой меняется во время аккомодации глаза к видению близких или отдаленных объектов. Вместе с роговицей и стекловидным телом хрусталик составляет основную светопреломляющую среду. Хрусталик покрыт прозрачной капсулой. Его передняя стенка состоит из однослойного плоского эпителия хрусталика. По направлению к экватору эпителиоциты становятся выше и образуют ростковую зону хрусталика. Эта зона поставляет в течение всей жизни новые клетки как на переднюю, так и на заднюю поверхность хрусталика. Новые эпителиоциты преобразуются в так называемые хрусталиковые волокна. Каждое волокно представляет собой прозрачную шестиугольную призму. В цитоплазме хрусталиковых волокон находится прозрачный белок – кристаллин. Волокна склеиваются друг с другом особым веществом, которое имеет такой же, как и они, коэффициент преломления. Центрально расположенные волокна теряют свои ядра и, накладываясь друг на друга, образуют ядро хрусталика. Хрусталик поддерживается в глазу с помощью волокон ресничного пояска, образованного радиально расположенными пучками нерастяжимых волокон, прикрепленных с одной стороны к целлярному телу, а с другой – к капсуле хрусталика, благодаря чему сокращение мышц целлярного тела передается хрусталику. Стекловидное тело – это прозрачная желеобразная масса, заполняющая полость между хрусталиком и сетчаткой. Через стекловидное тело проходит канал – остаток эмбриональной сосудистой системы глаза, от сосочка сетчатки до задней поверхности хрусталика. Стекловидное тело содержит белок витриин и гиалуроновую кислоту.